А в других местах вода просто пахнет керосином, пить ее нельзя. Только один колодец и сохранился выше по деревне. Из него для питья и берем воду. Карелин покачал головой. А если очистку поставить, постоянную, хорошую очистку, может, и не будет для нас вреда? Спросил с надеждой дед Лука. «Никакая очистка не может дать абсолютной стерильности», — мрачно ответил Иван. «Есть такие вещества, которые опасны даже в минимальных дозах. А при больших объемах производства они будут накапливаться. Ну вот, например, бензопирен. Что это такое?» «Яд, деда, канцероген. Это от которого рак происходит». Это нам и так гарантировано. Половина народу от него мрет. Тогда начнут рождаться уже больные. Старик долго сидел в молчании. Сплетенные руки он положил на стол и смотрел на них. «Исаия», — тихо сказал он. «Что?» — не понял Карелин, собирая в папку листки. «В Библии есть книга пророка Исаии. Страшные там вещи написаны. Не верится, что все это сбудется. Однако вот сбывается». Он кивнул на окно в сторону багрового заката. «И главное, Ваньша, что мы сами во всем виноваты. У нас нет возможности упрекнуть Господа». «Да ты что, дед, как же его можно упрекнуть?» «Не скажи. Был такой еврейский праведник Иов. Так он во время... несчастье, все судился с Богом. За что, мол, Господи, ты караешь меня? И все в таком духе. В Библии даже целая книга есть с его жалобами. Что это тебя, дед, на ночь глядя на духовные речи подтянуло? Не скалься попусту, послушай лучше, чего тебе дед говорит. Так вот, Ваньша, мы далеко не праведники, и мы даже не можем кричать «За что, Господи?», потому что и так ясно «За что». «Ясно-то ясно, но что делать? Сначала нужно свой грех отмолить. Все беды у нас пошли, как часовню порушили. Вот ее и надо восстановить перво-наперво». Карелин только плечами пожал. «Как у тебя все просто. Думаешь, часовню восстановят, и строительство завода прекратится?» «Нет, дед, здесь, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай». «Здоровый ты вырос, Ваньша, а глупый. Не понимаешь главного. А я все же добьюсь. Будет у нас часовня, это уж как Бог свят». «А деньги откуда возьмешь? Неужели ты не поможешь?» Иван хмыкнул, помолчал, прикидывая необходимые затраты. «Помогу, но как все, не более», — дед вздохнул. «Не верь ты, Ваньша. Сама земля сретенская содрогается, а ты бубнишь, как все, и не более. Не пойму я что-то, земля содрогается. О чем это ты?» «А о том, что ко мне приходил недавно князь Никола с воеводами. Я об этом помалкиваю, а то не ровен час упекут в дурдом. Но тебе, Ваньша, скажу. Приходил воевода». У Карелина почему-то пересохло в горле.